Глава 37. Велитар. Она уснула в моих руках. Не сразу. Долго ворочалась, удобнее укладывалась, пыталась отодвинуться. Ворчала себе под нос, смущалась. Но вот она сладко посапывает, уткнувшись носом в ключицу. Мое маленькое искушение. Не удержался, поцеловал в лоб. Арина заворочилась, сморщила нос. Выдохнув расслабленно, прикрыл глаза и сам себе улыбнулся. Строптивица даже не знает, как действует на монстра внутри меня. Какая она была буквально полоборота назад. Ершистая, колючая, воинственная, ругалась со мной и при этом лечила моих же ребят. За короткий срок сумела почти всех работников переманить на свою сторону. Даже вечно недовольный Йорн требовал вернуть малышку. Правда, убеждал меня, что дело в догоняющих нас лордах Севера. А вот вспоминать день, когда я ее потерял, совсем не хотелось. Демон вырвался, разрушив руны на теле, и чуть не потопил корабль. Док и Йорн спрятали всех замешанных в победе Арины, иначе я бы их разорвал и пустил на корм рыбам. Только страх за глупышку заставил взять себя в руки и развернуть корабль. Я не ожидал увидеть Эрика, того, кого не видел больше 300 оборотов. Когда-то мы были братьями, когда-то в прошлой жизни. Я пытался убрать Арину с зоны нашего боя, но потерявшие человечность демоны продолжали нападать, а после Арина в когтях Айкальда засветилась, посылая всю свою могучую силу в нас троих. Она неосознанно отшвырнула от меня Эрика, а Райнеру запечатала демона внутри человеческого тела и оставила глубокие ожоги на Айкальде. Я сдался без боя. Я сдался ей еще в тот день, когда она лежала в каюте и хлопала испуганными глазами. Разве я мог уплыть, оставив свое сокровище на чужом корабле? Оправдываться перед Эриком или Айкальдом вовсе не собирался. Не видел смысла. Прошлое осталось в прошлом, а будущее без этой светловолосой принцессы беспросветно одинокое. Но и здесь Арина сама все решила. Откуда-то узнав то, что случилось на самом деле, она тут же рассказала все демонам. Не все поверили ей, но каким-то образом Арина примирила меня с Эриком. Мы начали взаимодействовать с ним, будто и не было между нами 300 оборотов ненависти. Мы не касались прошлого, не вспоминали Хакона. Он не задавал вопросов, не лез в душу, не требовал правды, знал. И я не позволю очернить имя лучшего друга. «Ты каюты не перепутал?» Вырвал из воспоминаний удивленный голос Арвана. «Тише будь, она только уснула». Буркнул я, ревностно прижимая к себе сильнее спящую под боком блондинку. «Нет», — зашептала она, чуть придушена и заворочилась сильнее. «Уходи, убирайся». «Поговори с ней. Отпусти ее и просто поговори». Арван подсел с другой стороны кровати. Я послушно разжал объятия и зашептал. Она откинулась на спину, ее волосы разметались на соседней подушке. На лбу и под губой появилась испарина, брови сведены и напряжены. Челюсть сжата, как и кулаки. Она вся была напряжена и готовилась к драке. Такое же было прошлой ночью. Чуть съехав по подушке, заговорил. Я признался ей в любви, обещал беречь от всех невзгод, просил принять. От моего голоса Арина расслабилась. Все это время Арвен сидел с другой стороны от девушки, внимательно наблюдал за мной и поглаживал ее по голове. Как только она успокоилась и задышала ровнее, эльф ушел в душ. Она и раньше кричала во сне, ворочалась и стонала. Я переносил ее со стульев к себе под бок и успокаивающе гладил, выпуская силу. И она расслаблялась. Но вчера, сам того не осознавая, что-то испортил. Возможно, не надо было переносить ее в незнакомую каюту. Как же все непросто. Я впервые столкнулся с такой проблемой и не был готов к ней. Монстр внутри меня злился, перехватывал инициативу, хотел утащить свое сокровище в укромный уголок и спрятать. «Расскажи мне, кто ей снится? Кого она боится?» Как только Арвен вернулся в комнату, обратился к нему. Мужчина переоделся в пижамные штаны и лег рядом с Ариной. Он довольно долго молчал, смотря на темный потолок. «Арвен!» — поторопил его. «Они уже мертвы, Вел. Живут лишь в воспоминаниях Арины. И иногда не дают ей спать. Правда, кошмаров уже намного меньше. Раньше почти каждую ночь преследовали ее. Сейчас намного реже». Арина вновь заворочилась, и эльф замолчал. Она перевернулась на другой бок, нащупала мужа и, промычав что-то нечленораздельное, прижалась к нему. Эльф подтянул ее к себе на грудь и выдохнул. «Хочешь быть с ней, придется потерпеть и немного отступить. Я не буду вам мешать. Вижу, что рядом с тобой ей хорошо. Если надавишь, не сдержишь свои порывы, то разрушишь все наши усилия. Если она замкнется, закроется, я тебя самолично уничтожу». Арвен говорил очень тихо и спокойно. «Ты мне угрожаешь?» Я удивленно приподнялся на локте, заглядывая в глаза эльфа. «Да, угрожаю», твердо ответил он, и я поверил. Поверил, что этот эльф не отступится, его рука не дрогнет. «Я ее не обижу», дал и я ему обещание. «Никогда». «Знаю». Он закрыл глаза и замолчал. Я выключил тусклый ночник на тумбочке, повернулся к Карине, аккуратно ее обнял и зарылся носом в волосы. На рассвете я оставил голубков в теплой постельке и вышел на воздух. Уселся на носу корабля. Больше 300 оборотов каждый день я совершал этот ритуал. Садился на самый край, вдыхал полную грудь морского влажного воздуха и встречал свой новый день. Каждый день, без выходных. Я настолько привык к однообразию, что перестал чувствовать очарование восхода. Перестал ощущать себя живым, отдавая дань своему прошлому. Этому ритуалу научил нас Хакан. Именно он заставлял нас с Эйриком встречать с ним рассвет, считая, что этим самым он усмиряет своего монстра. Ипостась действительно затихала на время. И еще один день прожит в гармонии со зверем. Я прикрыл глаза, размял шею. Сегодня я чувствовал себя прекрасно. Демон никуда не рвался и позволил мне отдохнуть. Каждая ночь рядом с Ариной приносила мне покой. Шумно выдохнув, отогнал мысли о блондиночке и открыл глаза. «Привет!» Вздрогнул от тоненького, чуть глухого ото сна голоса Арины. Она провела ладонями по спине и положила их на плечи. «Иди сюда». Я перехватил замерзшие пальцы и потянул вперед. Я не взяла плед. Она пыталась сопротивляться. Эта несносная девочка всегда сопротивляется мне, разжигая желание в крови. Он тебе не нужен. Посадил на свои ноги и обнял за талию. Арина явно смутилась такой близости и почувствовала, как я рад ее видеть. «Расслабься и не ерзай», — прошептал ей в ухо. «Твоя штуковина упирается мне в поясницу», — огрызнулась она и отсела. Дернул, припечатав к себе. «Ничего не могу поделать. Ты очень аппетитная». «Велитар, хватит с утра меня смущать. Больше не выйду к тебе встречать рассвет», — буркнула Арина. «А когда можно начинать тебя смущать? Ты расписание составь», — усмехнулся, перекидывая ее волосы на одно плечо. От прохладного воздуха кожа покрылась мурашками. Она зябко поежилась, сама прижимаясь ко мне ближе, ища тепло. «Желательно никогда». «Тебе не понравится», — прошептал и прижался губами к чувствительному местечку за ушком. Мечтал об этом всю ночь. Арина дернулась и сжала мои руки на ее животе. «Ты пропустишь восход солнца», — судорожно вдыхая, зашептала она, неосознанно наклонив голову и открывая доступ к шее. «Главное, ты не пропусти его», — ответил, выпуская горячий воздух в ушко. «Посмотри на предрассветное небо и отпусти прошлое. Забудь о нем, сотри все воспоминания, очисти разум и сердце. Впусти новые ощущения и впечатления». «Я не знаю, как», — тихо произнесла Арина. «Очень хочу, но не знаю, как». «Ты очень сильный маг. Ты смогла увидеть мое прошлое, помнишь?» Девушка кивнула. «Значит, твоя сила связана с памятью. Ты можешь ее менять». И я вновь коснулся губами ее шеи и, слегка лизнув, оставил легкий поцелуй. «Велитар!» «Не отвлекайся. Просто смотри на небо и чувствуй». И я продолжал целовать ее в шею за ушком. Прикусил мочку и провел языком по раковине. «Это совершенно неприемлемо! Ах!» Арина откинулась на мою грудь и затрепетала. «Нас могут увидеть! Йорн стоит у штурвала!» Ее голос становился тише, а дыхание прерывистым. Она теребила мои руки на ее животе, неосознанно ерзала округлой попкой и с каждой минутой возбуждалась сильнее. Я погладил большими пальцами под грудью и двинулся наверх. «Не надо!» — неуверенно попросила Ари. Я знал, что это не сопротивление, и если бы она действительно не хотела, смог бы остановиться. Поэтому продолжил свою ласку, добрался до двух полушарий и сжал. «Ты будто создана для меня». Хохотнул, отмечая, что грудь идеально ложится в мою ладонь. «Перестань!» Опять вяло запротестовала. «Уже солнце встало! Мне пора!» «Хорошо». Разжал руки. Арина очень быстро вскочила и повернулась ко мне. Ее повело немного в сторону. Остановил. Придержал за бедра и, уткнувшись носом в развилку между ее ножек, сделал глубокий вдох. «Ты невозможный развратник!» Ари задохнулась от возбуждения, а вот щечки вспыхнули. «А ты бесподобно пахнешь! Хочу тебя попробовать! Вечером поцелую прямо сюда!» Я провел ладонью по животу внизу, но Ари прервала мою ласку, отпрыгнув в сторону. «Бесстыдник!» Срывающимся голосом возмутилась девушка и, откинув волосы назад, гордо проплыла мимо. Улыбнулся, засматриваясь на удаляющиеся ягодицы крошки. Даже ее спина выражала негодование и сгорала от стыда. Дразнить ее так сладко, хотелось догнать, развернуть и овладеть прямо на палубе, прижав к перилам. Мотнул головой. Еще рано для таких игр. Совершенно не замечая ничего, ушел в свои мысли, а на корабле вовсю кипела жизнь. Матросы привыкли приступать к своим обязанностям с рассвета. Док сменил Йорена, отправляя того отдыхать. Я проследил за другом, демон улыбался слишком иронично. Глазастый. Все-таки сумел разглядеть нас на носу корабля. «Капитан, завтракать будете?» Ко мне подошел один из матросов, отстраненно кивнул ему. Раньше я редко трапезничал на открытом воздухе, чаще всего в камбузе. Но все меняется в этом мире, как и привычки одного старого демона. Я уселся за круглый столик в ожидании супружеской пары. Почему-то я был уверен, что к концу нашего круиза смогу завоевать маленькую строптивницу. Вот только и Арина просто так сдаваться не собиралась. Как только Арван вместе с Доком закончили чинить корабль, она все время проводилась с ним и очень редко оставалась со мной один на один. Я не стал напирать, отложив соблазнение. Самое главное, мне не препятствовали ночевать с ними вместе. Хоть принцесса и возмущалась первое время, но через пару дней смирилась, фыркала и засыпала под боком у мужа. Чуть больше недели пролетели очень быстро. Мы почти доплыли к скалам-близнецам. Я специально замедлился, так как в этой части океана очень сложно влиять на погоду. Аномальная зона вокруг скал тяжело поддавалась. Нужно было подкопить силы. Спустив паруса, отправил всех спать. Сам остался за штурвалом. Тучи очень быстро сгустились. Не стал их разгонять. К утру прояснится. Главное — удержать корабль. С моим опытом это проще простого. Ветер усилился, волны бились о судно. Брызги долетали и до меня. Тяжелые капли дождя стучали по палубе и перевернутой мебели. Неожиданно дождь перестал заливать за воротник. Он не закончился. Я видел, как он льется вокруг меня. Поднял голову. Надо мной висело нечто полукруглое. Щит. Но с длинной ручкой и необычной формой. Осмотрелся и нашел Арину. С такой же проекцией над головой. «Это зонт!» — хмыкнула она, подходя ближе. «Я научилась создавать его на третьем курсе, когда в Авеле начался сезон дождей, а магистр Найрин гонял нас по плацу». Она крепко держалась за перила и куталась в пальто своего мужа. Ей тяжело было стоять под сильным ветром и на раскачивающейся посудине. «Иди к себе, принцесса!» «Я не могу, меня сильно укачивает». Она облизала губы и опустила голову. «Арвана вызвал док. Из-за шторма там что-то внизу съехало. До сих пор никто из вас не объяснил, в чем заключается поломка». Арина говорила быстро, пытаясь скрыть свой страх. Возможно, разыгравшаяся непогода, бушующие волны, гром и молния всколыхнули воспоминания. А может быть, она боится именно непогоды. Многие девушки трусят перед громом и молнией. «Тогда иди под мой зонт». И я протянул руку. Арина с готовностью вцепилась в мою ладонь и тут же юркнула в мои объятия. «Ты весь мокрый». а высуши меня». Я прислонил ее к штурвалу спиной и улыбнулся, подмечая, что она опять краснеет от невинной просьбы.